Через минуту она своими пальцами показала Ганнибалу результат. Четвертая группа — резус фактор минус. Потом, когда Ганнибал, так и не снимая маски, глядел в окуляры микроскопа, малыш тихо сидел у него на коленях. И Ганнибал верил и не верил, что у него на коленях тихо притаился человечек, узнав о котором кое-что важное, все человечество может посходить с ума. Лицо под маской уже начало гореть, но Ганнибал просто боялся снять ее до поры до времени. Так, тем же грозным, но спокойным леопардом Ганнибал посмотрел на доктора и сказал: «Этого вашего подопечного мы должны забрать на дополнительное обследование. До завтра. Документы из службы безопасности у нас есть». «Как велите», — пробормотала докторша, все так же ошеломленно глядя на настоящего Тыгулу. «Только еще директор...» Директору человек-леопард тоже все объяснил как надо. И вдобавок повелел обязательно позвонить в представительство той самой службы ЮНЕСКО и предупредить там всех, кого это касается, в каких таких федеральных органах России ребенок еще должен пройти специальное медицинское освидетельствование. Весь персонал печального детского учреждения проводил пришельцев до ворот. Маска была отдана им в дорогу вместе с малышом. Ганнибал нес паренька на руках, и когда перед ним открыли последнюю дверь, опять подумал: слишком легкая победа. Но тут же запретил себе дальше так думать. Теперь он больше всего опасался за шофера. Но Вадик продержался молодцом. Чинно открывал дверцы машины, очень вежливо попрощался со всеми женщинами, и только в километре от детского дома, когда здание давно пропало за деревьями и кустами, он прыснул за рулем, захрипел и даже зарычал по-звериному. «Ну, я тащусь!» — почти человеческим языком выговорил он. «Знаете, как это называется? Киднеппинг! Слышали?» Аспирант и американская шпионка улыбнулись друг другу. «Похищение детей в особо крупных размерах», — объяснил Вадик, — «и при отягчающих обстоятельствах лет по 8 каждому обеспечено». «А за прокат есть статья?» — спросил Ганнибал. «Чего?» — удивился Вадик. «За прокат детей». Вадик задумался и стал сосредоточенно рулить. Малыш теперь тихо сидел на коленях у Аннабель и смотрел в окошко на березки. Если бы он все знал и разумел, люди должны были бы казаться ему огромными, страшными комарами. Сколько бы их полетело отовсюду, чтобы присосаться к нему и обрести долгую, очень долгую, страшно долгую комариную жизнь. Все, не все, но отче наш, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. На всех бы его не хватило. Могущественные гуманисты знали об этом и потому везли много фруктов. Ведь все-таки весна, Россия, а витаминоз. Наверное, я думаю о том же, о чем и ты. Тихо сказала Аннабель, внимательно глядя на аспиранта. Теперь оставалось только надеяться на то, что этой своей затеей они хотя бы ненадолго спугнут самых опасных комаров. На крайний случай у них теперь было много любопытной информации для какой-нибудь свободной прессы, для какой-нибудь службы государственной безопасности, для какого-нибудь генерального секретаря ООН, а в самом крайнем случае они могли рассказать этим добрым женщинам из дома ребенка всю правду, или почти всю правду, про то, как злодейская тайная организация охотится за органами кроветворения, за детским костным мозгом, за вилочковой железой, и попросить их прятать малыша по своим собственным домам, вычеркнув его имя из всех списков, изо всех протоколов, до тех пор, пока не удастся придумать что-нибудь совсем неординарное. Должно же в России хватить места, где можно спрятать одного трехлетнего гражданина. «Они могли забрать его сразу, так же, как это сделали мы», — заметил аспирант. «Это обстоятельство прошлого тревожило его не меньше, чем все обстоятельства будущего времени. На дополнительное обследование. А потом, как сказал Вадик, киднеппинг. Не понимаю. Ты считаешь, что ребенка можно провести через границу, как обезьянку на дне ящика с бананами?» — сказала Аннабель шепотом, потому что малыш уже начал дремать у нее на руках. «Да чего только от нас не вывозят», — горько усмехнулся Ганнибал.